Явление второе. Уланбекова и Василиса Перегриновна. Василиса Перегриновна, целуя обе руки Уланбековой. «Раненько встали, благодетельница, заботы-то у вас больно много». Уланбекова, садясь. «Не поспалось что-то, дурной сон видела». Василиса Перегриновна. «Что сон, благодетельница? И страшен сон, да милостив Бог. Не сон, а наяву-то что делается? Расстроивает вас, благодетельницу. Вижу я это, давно вижу». Уланбекова. «Ах, да что мне за дело, что там делается?» Василиса Перегриновна. «Как же, благодетельница, разве мы не знаем, что душенька ваша о всякой твари печется?» Уланбекова. «Надоела ты мне». Василиса Перегриновна. «Жаль мне вас, благодетельница. Не дождетесь вы себе в этой жизни отрады. Вы всем благодеяния рассыпаете, а чем вам платят за это? Мир-то полон разврата». Уланбекова. «Отойди». Василиса Перегриновна, плача. «Слезами я заливаюсь, глядя на вас. Сердце мое кровью обливается, что вас, благодетельницу, не уважают. Дому вашего не уважают. В вашем ли честном доме? В этаких ли местах благочестивых такие дела делать?» Уланбекова, нахмурив брови. «Ты ворона, ты каркать хочешь что-нибудь? Ну, каркай». Василиса Перегриновна. «Благодетельница, не расстроить бы вас, боюсь я». Уланбекова. «Уж ты расстроила. Говори». Василиса Перегриновна оглядывается во все стороны и садится на скамейку у ног Уланбековой. «Кончила я, благодетельница, вчера свою вечернюю молитву Творцу Небесному и пошла по саду погулять, благочестивыми размышлениями на ночь заняться». Уланбекова. «Ну?» Василиса Перегриновна. «И что же я там увидела, благодетельница? Как меня ноги сдержали, уж я и не знаю. Лиска бегает по кустам в развращенном виде, должно быть, любовников своих ищет. Ангельчик наш, барин, катается на пруду в лодке, а Надька тоже в развращенном виде, уцепилась ему за шею руками и лобзает его. И как это видно было, что он по своей непорочности старается ее оттолкнуть от себя, а она все хватает его за шею, лобзает и соблазняет». Уланбекова. «А если ты врешь?» Василиса Перегриновна. «Четверить себя позволю, благодетельница». Уланбекова. «Если в твоих словах есть хоть капля правды, так уж и этого довольно». Василиса Перегриновна. «Все правда, благодетельница». Уланбекова. «Вздор! Не может быть, чтобы все. Ты всегда больше половины сочиняешь. А где же люди были?» Василиса Перегриновна. «Все, благодетельница, пьянехоньки. Только вас уложили, все и ушли на гулянку, да и напились. И Гавриловна, и Потапыч, все пьяные. Какой пример молодым-то?» Уланбекова. «Это дело надо разобрать хорошенько. Ну уж я никак бы не подумала на Леонида. Вот они, тихенькие-то. Но еще будь он военный, так извинительно бы, а то...» Задумывается. Василиса Перегриновна. «Да вот еще, благодетельница, Гриша-то до сих пор с гулянки не бывал». Уланбекова. «Как? И не ночевал дома?» Василиса Перегриновна. «Не ночевал, благодетельница». Уланбекова. «Врешь, врешь, врешь! Со двора сгоню!» Василиса Перегриновна. «И сдохнуть на этом месте!» Уланбекова, опускаясь в кресло. «Ты меня уморить хочешь?» Поднимаясь с кресла. «Ты меня просто уморить хочешь?» Звонит. Входит Потапыч. «Где Гриша?» Потапыч. «Сейчас пришел-с». Уланбекова. «Позови его сюда». Потапыч уходит. «Однако это уж из рук вон». Василиса Перегриновна. «Не найти вам, благодетельница, никого преданнее меня. Только одним я и несчастлива, что характер мой вам не нравится». Ходит Гриша, растрепанный и взъерошенный.